Сегодня у нас очередная беседа с Олегом Александровичем Троицким, профессором физики Московского геолого-разведочного института. Если вы помните, в наших прошлых беседах Олег Александрович рассказал нам о природе молний, обычных, линейных, и о природе шаровых молний. И сегодня тема беседы обещает быть еще более интересной об электрических явлениях в атмосфере. Я предоставляю слово Олегу Александровичу. Харе Кришна. Прежде чем продолжить нашу беседу об электрических явлениях в атмосфере Земли, и в частности мы уже говорили, что будет эта беседа посвящена огням Святого Эльмы или коронному разряду, я несколько слов хочу сказать о целях наших бесед. Общество сознания Кришны здесь, в России, находится в новой культурной среде. И по своей сути создание общества сознания Кришны в России – это влияние древней ведической культуры на современное российское общество. Имея в виду немногочисленность членов общества сознания Кришны здесь, в Москве и в России, можно говорить о попытках маленького общества повлиять на очень большое. Но мы в то же время помним, что за этим маленьким стоит еще очень большое – это древняя ведическая культура Индии. Тем более, для успешного и нормального функционирования общества сознания Кришны в России оно должно проникнуться духом, идеями, принципами, традициями российского общества и воспринять его, в том числе, огромный научный потенциал в области естественных наук, а не отталкиваться от него, говоря высокомерно, все это написано в Ведах или что-нибудь в этом роде, как мне приходилось уже слышать. Так говорят иногда люди с незаконченным образованием, получившие обрывки знаний. В Ведах они находят как бы оправдание своему невежеству. Веды, конечно, жемчужины человечества, это все знают. Но жемчужин в мире не одна. Российское общество переживает сейчас кризис. На поверхность выплыла не самая лучшая его часть. Много грязи. Но вспомним слова Чанакьи. Нужно подобрать золотой, если он лежит в грязи. Целью наших бесед является приобщение через радио Кришналока членов общества сознания Кришны в Москве, а в последующем, возможно, и всей России, к золотому фонду фундаментальных знаний в области естественных наук, в первую очередь физики, который вот накопился в России за последние 100 лет. Я многие годы вел картотеку открытий в области физики, и на основании этой картотеки строю сейчас свои беседы. Слушая наши беседы, члены общества сознания Кришны и другие радиослушатели радио Кришналока приобретают знания, а это расширяет их культуру. Истинная культура отличается от культа тем, что она является как бы светской, то есть несет в себе универсальные истины, добытые трудом многих ученых и философов. Она не привязана ко времени и транснациональна, то есть не привязана к конкретным странам и обстоятельствам. Она является достоянием каждого человека на Земле. Истинная культура в области знаний окружающего нас мира, в отличие от культа, способна находить отклик в сердцах всех людей, всех национальностей и всех сословий. Культура знаний, наконец, это дверь в будущее, так как на базе таких знаний мы с вами шагнем в следующее столетие, а другие поколения шагнут в другие столетия. Этому стоит служить всем интеллигентным людям, а число их в обществе сознания Кришны России достаточно велико. Поэтому мы будем продолжать, если с вашей стороны будет поддержка, нашей беседы об интересных явлениях окружающего нас мира. Говоря ведическим языком, мы тем самым служим людям на уровне парабхакти. Активность последователей и проповедников парабхакти всегда приходилась на переломные кризисные периоды. Бхакти в переводе означает «любовь», а парабхакти – это любовь вообще, не конкретная ее форма. Это как бы средство удовлетворения потребностей любознательного человека, его души в познании окружающего мира и путь познания Бога, который создал этот мир. Большинство ученых находится именно в таком состоянии, и часто они сами того не знают. Где бы они ни жили, ни творили, их основные взгляды совпадают. Для них характерно, если они верующие, это уважение или в худшем случае безразличие к иным культам и религиям, и полное уважение к морально-нравственным ценностям людей, а также признание единого Бога. Для них также характерно неприятие брахмановской ортодоксии. Склонные к абстрактному мышлению, в постоянном поиске нового, такие ученые верят абстрактному Богу и стремятся познать созданный им мир то есть поклоняются не конкретно Христу или Аллаху, или какому-нибудь другому конкретному Богу. Это, собственно, и есть, как я уяснил себе, парабхакти. Большая часть ученых, включая закоренелых материалистов, таким образом находится в парабхакти. Большинство же других людей, занятых иными профессиями, в силу особенностей этих профессий, в силу своей приземленности и особенностей индивидуального развития, поклоняются конкретному Богу, скажем, Кришне. И это называется, как известно, Гауни Бхакти. Я далек от мысли о превосходстве Парабхакти над Гауни Бхакти. Это все равно, что людей, которые любят вообще гулять, ставить выше тех людей, которые любят гулять по конкретной улице. Более того, сам находясь фактически в Парабхакти, я считаю Кришну объектом своего поклонения. И, конечно, и тем более не приемлю любой религиозный фанатизм, включая брахмановский. И вообще национализм тех, кто находится на примитивном уровне бхакти, в силу своего полного или неполного невежества. Но вот с этими печальными явлениями можно и нужно бороться, хотя бы такими беседами, как наши. Знания, которые несут беседы на научные темы, помогают преодолевать собственное невежество. А невежество, как известно, один из пороков человечества. Знание дает человеку силу и уверенность в себе. Знание, как говорят, это сила. Люди же слабые, неразвитые и необразованные, не только достойны сожаления, но сами по себе становятся зачастую опасными, так как, находясь на примитивном уровне Гауни Бхакти, подменяет любовь к своему конкретному Богу ненавистью к другому Богу, к иноверцам. Такие люди в большинстве своем встречаются в низших слоях общества, в любом народе, в любой вере, христианстве, исламе, иудаизме и так далее. Они могут вас оттолкнуть от алтаря, могут зло посмотреть, а при массовом помешательстве способны убивать иноверцев и не только их. Таким образом, еще одним аспектом наших бесед является повышение уровня бхакти конкретных людей. Ведь образование получают не только в школах и университетах. Многие блестящие образованные люди и ученые, ныне здравствующие и уже ушедшие из жизни, не имеют и не имели высшего образования, а получили его самостоятельно, слушая других людей, читая полезные книги и так далее. Так мне кажется, считал Чайтанья, так он, вероятно, и проповедовал. Итак, мы продолжаем беседы об электрических явлениях в атмосфере Земли, и темой сегодняшней беседы является коронный разряд или огни святого Эльму. Коронный разряд, говоря научным языком, это неполный пробой газового промежутка. Возникает он в сильно неоднородном электрическом поле. Он может проявиться при действии атмосферного электричества на верхушках мач, шпилей, деревьев и других тонких и заостренных местах. В обиходе еще в древности, и особенно со стороны моряков, он получил название «огней святого Эльмы». В лабораторных же условиях коронный разряд легко получить, располагая тонкую проволоку внутри металлического цилиндра и создавая достаточный электрический потенциал между цилиндром и этой проволокой. Линии напряженности поля, направленные от внутренней поверхности цилиндра к проволоке, поскольку она очень тонкая, сгущаются в районе проволоки, и напряженность в этом месте достигает значений 3/10^6 вольт на метр, то есть 3 миллиона вольт на метр. Это примерно то же, что в предгрозовых условиях. В результате зажигается разряд или корона, это в виде светящегося такого ореола вокруг проволоки. При увеличении напряжения между цилиндром и проволокой растет ток вот через эту корону. Он не проходит быстро, как молния, скажем, а вот такое вялое течение тока, но при горящем ореоле вокруг проволоки. Вот. И если напряжение увеличивать, то и вот этот ореол увеличивается по своему размеру. Различают отрицательную и положительную корону по знаку электрического заряда на проволоке. Так вот, электронные лавины, которые порождаются процессами бомбардировки этой проволоки положительными ионами, на каком-то расстоянии от этой проволоки заканчивают свою жизнь, обрываются. И вот именно в этом месте имеет место конец короны, расстояние, которое проходят электронные лавины, таким образом, и есть размеры короны. Вот. Поэтому и возникло такое определение научное коронного разряда, как неполного пробоя газового промежутка. Коронный разряд играет отрицательную роль на линиях электропередач. Их коротко можно дальше будем называть ЛЭП, линии электропередач. Так как вызывают значительные токи утечки. Из практики строительства ЛЭП и эксплуатации их известно, что энергетически выгодно поднимать напряжение на линиях электропередач, так как при одной и той же мощности, а мощность тока определяется произведением напряжения на ток. Так вот, при одной и той же мощности выгоднее поднимать напряжение, казалось бы, и уменьшать силу тока, поскольку ток квадратично влияет на тепловые потери. Поэтому стремятся как можно иметь выше напряжение на ЛЭП, на электропередач. Но здесь вот начинает отрицательно влиять коронный разряд. Вот. Слишком повышать напряжение на ЛЭП нельзя из-за появления токовой утечки через сильно развитый коронный разряд вокруг проводов. Поэтому ЛЭП на несколько миллионов вольт вообще не строит. Хотя это вот из тех соображений, что я сказал, было бы выгодно. Вот. Провода же берут, возможно, большего диаметра, чтобы вокруг них не зажигалась корона. И, конечно, с более низким сопротивлением из алюминия или меди, чтобы тепловые потери были в них поменьше. И вот с этой же целью, чтобы предотвратить корону, проводку высоковольтных установок осуществляют также не с помощью таких тонких проволочек, а трубами значительного диаметра. Тогда вот удается побороть это коронное явление. Ну, механизмы возникновения отрицательной и положительной короны разные. Я на этом не буду останавливаться, поскольку это удлинит нашу беседу. Но повторяю, что край короны, то есть вот конец этого ореола, это конец пробега электронных лавин. И в том, и в другом случае. Просто знак, если поменять, отрицательный сделать на цилиндре, а положительный на проволоке центральной, тогда будет положительная корона возникать. Ну, а эффект один и тот же. На линиях электропередач не случайно устанавливают также сложного вида изоляторы. Видно, слушатели наши, видимо, помнят, что там целый набор таких тарелок из керамики. Это увеличивает расстояние от поверхности, по поверхности диэлектрика и помогает бороться с электрическим пробоем. Это другая болезнь, ЛЭП, связанная с тем, что хотя не миллион, но 500-800 тысяч вольт на ЛЭП всегда имеют место. И поэтому там может быть тривиальный пробой электрического заряда, если тем более влажная погода. И вот такой пробой, он стремится всегда стелиться по поверхности изолятора. Если, скажем, был бы простой, не тарелки, а простой цилиндр, то при любом дожде, при любой влаге пробой бы произошел. И поскольку именно вот это имеется особенность, его стелиться по поверхности, где слой всегда адсорбированного газа и влаги, вот для этого делают изоляторы фигурными в виде набора тарелок, и тогда ему большой путь приходится проходить этому пробою, и это затрудняет это действие, и поэтому на таких изоляторах пробой не наступает. Таким образом, коронный заряд учитывается в практике строительства ЛЭП. Люди стараются преодолеть отрицательные последствия коронного заряда путем выбора умеренно высоких напряжений на электропередачах и используют для ЛЭП толстые провода. Но имеются также случаи практического использования полезных особенностей коронного разряда. И примером этому является создание электрофильтров для очистки промышленных газов от твердых и жидких частиц. Таким методом очищают, например, дым в производстве серной кислоты, очищают воздух от литейных, выходящих из литейных цехов, цветных металлов и из других вредных производств. Принцип действия такого электрофильтра может быть следующим. Я расскажу о самом простом. Внутри трубы натягивается отрицательно заряженная проволока, вокруг которой зажигается корона. Ну, как это делается, мы уже впереди разобрали. Воздух внутри трубы становится сильно ионизированным. Ионы оседают на частицах дыма, поднимающегося по трубе. В результате эти частицы дыма приобретают такой же заряд, как коронирующая проволока, и поэтому отталкиваются от нее и оседают на стенках трубы. Со стенок внутри Они могут быть в последующем соскоблены механически или другим путем, то есть собираются, утилизуются, либо используются опять в производстве, если это ценный продукт, как в случае дыма из литейных цехов цветных металлов. Такие частицы не выбрасываются, а возвращаются опять в производство. Описанный метод электрофильтрации дымов с использованием коронного разряда очень эффективен, и в этом легко убедиться на простом опыте. Если прозрачную трубу с центральной проволокой заполнить темным дымом, а потом включить напряжение, то воздух в трубе моментально очищается и становится светлым. Таким образом, огни святого Эльмы могут не только наводить священный ужас, как это имело место с древних времен на моряков, но могут также эффективно служить целям очистки атмосферы от дыма вредных производств. То есть экологически они полезны. А там, где они наносят вред, как и в случае ЛЭП, с ними можно успешно бороться, зная их природу и особенности. Спасибо. Большое спасибо, Олег Александрович. Я думаю, что нашим радиослушателям понравилась ваша беседа об огнях святого Эльма, особенно ваше интересное вступление о связи современной науки с ведической культурой. Это очень актуально. И я думаю, что вы будете также и в наших последующих встречах давать свой обзор, свое представление о месте ведической культуры в современной жизни. Я бы хотел в заключение также несколько слов сказать, обращаясь к радиослушателям. Мне очень интересно было бы узнать ваше мнение о темах последующих бесед. Мы сами собираемся рассказать о северном сиянии, о радиационных поясах вокруг Земли, о солнечном ветре, это ближайшие беседы. Но, может быть, у радиослушателей Кришналоки возникли какие-то интересные предложения в этом отношении. Мы с удовольствием вас выслушаем и учтем в наших планах. Хорошо, большое спасибо. Итак, желающие могут позвонить нам на радио по нашим обычным телефонам 191-50-74, 191-36-30 и передать свои вопросы или пожелания для профессора Олега Александровича Троицкого. Итак, до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания. Хари Кришна. Хари Кришна.